Глава 14. Мирон. Солнечный свет, бьющий в панорамные окна моего кабинета, сегодня раздражает. Он слишком наглый и яркий для такого дня. Здесь, на 50-м этаже, воздух всегда был густым от запаха денег и безнаказанности. Я создал эту стеклянную крепость и правил здесь железной рукой. До сегодняшнего дня. Она стоит напротив моего стола, вцепившись в свою дурацкую замшевую сумку. Выглядит бледной и несчастной, и до смерти напуганной. Наконец-то. Ее адвокат, эта стерва Самохина, уже озвучила свои условия. Теперь я хочу услышать это от самой Вики. Хочу посмотреть в глаза той, кто решил шантажировать меня. Я не предлагаю ей сесть, пусть постоит. Пусть почувствует, где она находится. В моем мире. В мире хозяина. Пододвигаю к краю документы, которые она должна подписать. Откидываюсь в кресле, смотрю на нее с холодной ненавистью. Раньше жена была надоевшим неудобством, теперь стала угрозой. «Ну?» Мой голос звучит резко, как скрип металла по стеклу. «Я выслушал твоего адвоката. Теперь твоя очередь. Объясни, Виктория, что за бредовая теория заговора у тебя в голове? Скрытые активы? Подставные лица? Ты совсем с катушек съехала от горя?» «Черт возьми, я все вывез из сейфов, но не нашел коробку с архивом. Она давно выброшена на помойку. Вика блефует, должна блефовать. Домохозяйка, 20 лет видевшая только кухню и детскую, решила, что может диктовать мне условия. Она делает маленький шаг вперед, и ее голос не дрожит. Он тихий, ровный и смертельно опасный. Это не теория, Мирон. Это факты. Документы. Я не следила за тобой. Я вспомнила много чего из прошлого. Она говорит о тех бумагах 15 лет назад. Я был молод, голоден и строил империю. Все так делали. И она, моя наивная дурочка, подписала их, не глядя, вся в заботах о сопливом ребенке. Она доверяла мне. Какая ирония. Я не понимаю, о чем ты. Не неси околесицу. Пытаюсь сохранить маску презрения, но чувствую, как леденеют мышцы лица. Она не ломается, она не плачет, она смотрит на меня, как равный соперник. Нет. Качает жена головой и достает папку. Проклятая папка и вправду в ее руках. Я нашла документы и сделала копии. Ты всегда смеялся над моей бумажной болезнью, а она пригодилась. И Семен Ильич, он был очень откровенен. При упоминании имени старого бухгалтера во рту пересыхает. Старый алкаш. Он же должен был давно сдохнуть в своей деревне. Она добралась и до него. Перспектива инвест, Мирон. Я по документам твой партнер. Если копнуть глубже, твоей империи конец. Тюрьма. Конфискация всего, что ты так хочешь сохранить для своей новой жизни. Она даже не называет имя Карины, но оно висит в воздухе, как ее личный яд. Эта мысль сводит меня с ума. Все, что я строил, все, ради чего рушил старую жизнь, теперь висит на волоске из-за бумажек 10-летней давности. «Ты шантажируешь меня?» — яростно вырывается у меня. «Ты? Моя собственная жена?» Она говорит о какой-то щедрой сделке, о свободе, о том, чтобы я оставил детей в покое. Словно это она мне что-то дарует, а не я всегда был тем, кто решает. «Иначе?» Усмехаюсь, но в смехе нет уверенности. «Иначе ты пойдешь в налоговую и оставишь детей без гроша?» «Они не останутся без гроша, а ты останешься ни с чем. Посмотрим, надолго ли хватит твоей большой любви, когда ты будешь сидеть в СИЗО». Я вскакиваю. Кресло с грохотом отлетает назад. Я готов раздавить ее. Она не отступает, смотрит прямо в глаза, глазами незнакомки. Где та Вика, которую я знал? Я не узнаю эту женщину и даже немного восхищен ее решимостью. «Ты сумасшедшая, ты гробишь все. Ради чего? Ради принципа? Ради своей уязвленной гордости? Ради детей. Ты перешел черту, Мирон. Выбор за тобой. Она поворачивается и уходит, не оглядывается. Я остаюсь один, сжимая кулаки так, что костяшки белеют. Адреналин яростно бьет в виски. Мне нужно действовать. Сейчас же. Я набираю номер Карины, говорю резко, почти срываюсь. «Карина, мне нужно тебя видеть. Срочно!» «Нет, не вечером, сейчас!» Я мчусь по городу, давя на газ. Майбах ревет, выплескивая мою ярость. Врываюсь в ее гримерку, сметая с пути ассистентов. Она сидит перед зеркалом, прекрасная и уставшая. Жест рукой, и мы остаемся в гримерке вдвоем. «Мирон, что случилось? Ты выглядишь ужасно!» Вика все знает. Выпаливаю я, падая на стул рядом. Все мои старые схемы. Грозит все раскрыть, если я не отступлюсь от детей. Она замирает, огромные глаза в зеркале становятся холодными и настороженными, как у дикого зверя, учуявшего опасность. «Что значит все раскрыть? О чем ты?» «О том, что мне светит тюрьма, Карина, и конфискация. Всего. Я жду паники, поддержки. Жду, что она бросится ко мне, скажет, мы совсем справимся, как в дурацких фильмах, что она так любит. Но она медленно поворачивается, ее лицо — бесстрастная маска. «Успокойся, Мирон, не надо истерик. Давай подумаем логически. Она твоя жена, раздел имущества и так ей положен. Может, она просто блефует?» «Это не блеф. У нее есть документы. Она говорила с моим старым бухгалтером». Ее пальцы выскальзывают из моей хватки. Тонкие, холодные. «То есть это правда? Все, что ты говоришь, было?» «Было», — почти кричу я. 15 лет назад. Все так делали». «Но теперь тебя могут посадить», — констатирует она, как диктор, читающий прогноз погоды. «И все отнимут». «Именно так. Поэтому мы должны... Нам нужно отложить наш переезд. На время». Я смотрю на нее, ища в ее глазах понимание, готовности к борьбе, но вижу только расчет, мгновенный, безжалостный, как удар ножа. Она отодвигается, встает, поправляет наброшенный на плечи шелковый халат. «Отложить?» Карина издает короткий сухой звук, похожий на смех, но лишенный всякой веселости. «Мирон, ты сейчас думаешь о переезде? Все разваливается на глазах, а ты о переезде?» Она делает шаг ко мне, и ее голос становится тихим, ядовитым. «Ты хочешь забрать своих детей у Виктории? Прекрасно. А мне для начала нужно забрать у Олега своих дочерей. И он не отпустит их просто так, слышишь? Ни за что. Ему плевать на твои чувства, ему плевать на мои, но ему не плевать на деньги. Твои деньги». И я смотрю на нее, пытаясь осознать новый виток кошмара. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю тебе включить голову, наконец», — шипит она. «Мне обрыдло спать со стариком, изображать счастливую пару. Ты должен рассчитаться с Новиковым. Откупись. Сделай предложение, от которого он не сможет отказаться. Делай что угодно. Договаривайся, плати. Но помни, теперь мы в этой яме вместе. Мы зависим друг от друга и от твоих финансов. Без них ты мне не нужен. Без них ты никому не нужен». Ее слова падают словно камни. Это уже не любовница, требующая внимания. Это сообщник, делящий добычу и просчитывающий риски. Наша любовь в этот миг обнажила истинную уродливую суть — сделку. «Подумать? Я не верю своим ушам. О чем? Я считал, мы команда. Ты говорила, что готова на все ради нас». «Я готова на многое». Ее голос становится ледяным. «Но не на то, чтобы связывать жизнь с человеком, у которого могут быть проблемы с законом, с тюрьмой, с нищетой. Сначала разберись со своими делами, со своей женой, с Олегом. Стань снова тем, в кого я влюбилась, сильным и неуязвимым, а потом приходи. Извини. Она поворачивается и выходит. Дверь закрывается с тихим щелчком, звук, который грохочет в ушах громче любого взрыва. Я остаюсь один. Перед ее зеркалом, в дурацком свете лампочек, среди запахов косметики, и вижу свое отражение. Человека, которого только что использовали и выбросили как ненужную вещь. Сначала семью, теперь иллюзию. Идол упал и разбился вдребезги. Я слышу звон рассыпающихся осколков. Звон собственного краха.